Глава 27. И красный с белым говорит. Эй, комиссар, просыпайся. Тут пленного доставили. Вот уж чего на войне никогда не удается, так это нормально поспать. Всегда кому-то ты именно сейчас спешно нужен. Вот опять вырывают из-под теплого бока Светланы. Я продрал глаза и оделся. Ну что там? Почему я нужен для разбирательства с этим пленным? Дык, партизаны притащили, перехватили где-то в тайге. Говорят, птица важная. Вот его документы. Я в полусонном состоянии двинулся по направлению к салону, просматривая по пути бумаги. Но после прочтения сон у меня тут же улетучился. Это ж кто ко мне попал? Устрялов Николай Васильевич, председатель бюро печати Колчака, то есть главный ихний журналист. Но главное-то не в этом. Устрялов был очень интересным господином. Именно он в моей истории сформулировал доктрину под названием «национал-большевизм». Его произведения регулярно печатали советские газеты. С ним полемизировали партийные вожди, и историки в мое время спорили, насколько его взгляды оказали влияние на Сталина. По крайней мере, Виссарионович его статьи внимательно изучал. И вот за каким чертом его понесло на фронт? В салоне я просмотрел изъятые документы. Кроме удостоверений личности, имелось запечатанное письмо без каких-либо надписей. Потом отправился на вокзал, на телеграф, где доложил Сталину о произошедшем и высказал некоторые соображения. Пришел ответ. «Действуйте, вскоре к вам прибудет наш человек». Я вернулся в поезд. «Ну, тащите этого пленного». В салон ввели достаточно молодого, худощавого человека с небольшими усами. «Ну, здравствуйте, коллега, присаживайтесь. Чаю хотите?» Не ожидал встретить у большевиков такой вежливости. «Ну, так ведь вы взяты не с оружием в руках. Вы не солдат, вы литератор. А два журналиста могут вполне спокойно поговорить. Пусть у нас и несколько разные взгляды. Меня зовут Сергей Коньков». «Приходилось о вас слышать. Работаете вы мастерски, отдаю должное». «Вот видите, даже до вас дошла моя известность. Вот вы мне скажите, за каким чертом такой важный человек, как вы, поехал на фронт в окруженную часть? Ведь вам очень повезло, что партизаны довели вас до меня. А то ведь могли довести до ближайшего дерева. Они, знаете ли, таких, как вы, очень не любят. Да, кстати, мы ваше письмо все равно прочтем, расшифруем, если оно зашифровано, и вас разговорить сумеем». «Да уж, сумеете. Я был послан к командиру 1-й армии Анатолию Пепеляеву». «Кто вас послал?» «Премьер-министр. Его брат Николай Пепеляев». А вот это было уже интересно. Я что-то помнил, что генерал Анатолий Пепеляев в моей истории хотел арестовать Колчака. «Цель вашего визита?» «Провести переговоры. Мы прекрасно понимаем, что Колчак — это не тот человек. Он обречен. К тому же вы сделали отличный ход, подкинув нам эту гессенскую муху. Теперь у нас в верхах полный раздрай. К примеру, наш лучший генерал — Каппель. Он ведь эсэр, и Романовых на дух не переносит». «А вам никогда не приходило в голову, что большевики правы? Вы лично ведь воюете не за свои поместья или заводы, а за Россию? Я тоже, знаете ли, не самый плохой журналист и при любой власти смог бы устроиться. Так что пока у вас есть время подумать, вы подумайте». Вскоре прибыла пролетка, а на ней очкастый паренек сильно студенческого вида в потрепанной офицерской шинели. Без долгих разговоров он занялся письмом. Вскрыть его оказалось для парня расплюнуть. Специалист. Письмо оказалось зашифровано, но парень лишь пренебрежительно хмыкнул. «Ерунда, расшифруем, товарищ комиссар. Я студент Томского университета, факультет математики, и не то расшифровывали. Шифры — моя страсть. Как прочел пляшущих человечков господина Конан Дойла, так и увлекся. А потом в армию призвали. Служить пришлось по соответствующему ведомству». Часа через два письмо и в самом деле оказалось расшифровано. Собственно, ничего нового мы в нем не обнаружили. Пепеляев рекомендовал своему брату Устрялова и писал, что в связи с возникшими обстоятельствами требуется встретиться и поговорить. «Я много бывал в Сибири, так что про Николая Пепеляева мне доводилось слышать. и то, что я слышал, как-то не давало повода считать, что он готов переметнуться к красным. Он сражался против большевиков долго и упорно. Даже тогда, когда генерала Дитрихса сбросили из Владивостока в океан, он что-то мутил в Якутии. Я это хорошо запомнил, потому что фактура была очень экзотическая. Красные и белые гонялись друг за другом на оленьих упряжках по бескрайней якутской тундре, где, между прочим, зимой совсем не жарко, а очень даже наоборот. Хотя, что интересно, впоследствии большевики Пепеляева не прислонили к стенке, а дали какой-то небольшой срок, который он отсидел и мирно жил в Сибири. Я снова вызвал Устрялова. «Николай Васильевич, про премьер-министра я знаю. А кто такой его брат? Я имею в виду его политические взгляды». «Своеобразный человек, автономист». «Автономисты — это, как я понимаю, сепаратисты по-сибирски». Про автономистов я тоже помнил со своего времени. Во время перестройки в любом регионе имелись дегенераты, убежденные, что стоит только их региону отсоединиться от России, и они заживут, как у Христа за пазухой. Даже в Питере они были. Ну и в Сибири, разумеется. Только почему-то своим символом они держали Колчака, который являлся кем угодно, но не сепаратистом. Возможно, просто никого другого они не знали. Устрялов ответил. Ну, не совсем сепаратисты. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы мечтать о независимости Сибири. Промышленности нет, населения мало. Если бы Столыпину удался его план переселения, тогда может быть. Автономисты полагали, Россия относится к Сибири как к колонии. Требуется уделять больше внимания ее развитию. Но Пепеляев, как сибирский патриот, очень плохо относился к игрищам атамана Семенова. Ведь тот откровенно ориентировался на японцев. Да уж, Сибирь как японская колония во главе с Семеновым, это нам тоже не нужно. И игры с французами, американцами Пепеляеву не нравятся. Мне, честно говоря, тоже. Эти господа, если влезут, потом ничем не выкуришь. Вот видите, что-то общее во взглядах у нас имеется. «А как же ваш интернационализм?» — усмехнулся Устрялов. «Николай Васильевич, люди меняются, а уж тем более люди, пришедшие к власти. Большевики сидят в Кремле, и место диктует нам, как поступать. К примеру, зачем нам отдавать кому-то Баку? Это ведь нефть. Украину — это ведь хлеб. Финляндия — порты на Балтике. А мировая революция...» У Карла Маркса ведь не сказано, как именно она произойдет. А что такое для истории 20-30 лет? Меньше, чем миг. А нам надо продержаться эти 20-30 лет. Вы рассуждаете не как большевик, а как националист. Я могу сказать вам по секрету, а мы и есть советские националисты. Ведь смотрите, что получается. За вами почему-то всегда идут иностранцы. А мы, так уж сложилось, защищаем именно Россию, в том числе от всяких Нобелей, Ротшильдов, которые как пиявки присосались к нашей экономике. Вот сколько бы России пришлось разбираться с дикими царскими долгами. Только мы с нашим революционным хамством могли послать их в известное место. Ну признайте, Колчак у власти недолго, а уже успел восстановить против себя чуть ли не всю Сибирь. При том, что тут никогда не было помещиков. Представьте, что станет там, по ту сторону Урала. Вы отменили декреты советской власти, а там, за землю, будут биться насмерть. Представим, что Колчак возьмет Москву, хотя это из области чудес. Но допустим, вы нас всех перевешали, и что? Ведь это ничего не изменит. Вам придется залить Россию кровью. Но и это не поможет. Кроме нас есть еще левые эсеры, анархисты, да много кто. Так что лет на 20 вам кровавых развлечений хватит, а после этого на месте России останется только выжженная земля. Вы вроде бы нормальный человек, вам не застит глаза ненависть к большевистским хамам. Вот и подумайте. Устрялов долго молчал. Признаться, с такой стороны я на происходящее не смотрел. Скажите, а что вы со мной сделаете? Выбор за вами. Я могу предоставить вам свободу. Наши бойцы проводят вас до солдат Пепеляева. Вы ему передадите ваше письмо. У меня ведь такая мысль, что лить русскую кровь – это неправильно. Вот недавно мы полк ваших побили. Молодые парни, а за что они погибли? За Колчака, которого все ненавидят. Большевики, конечно, много ошибок сделали. Но они учатся. Может, пора кончать воевать? Устрялов ушел к Пепеляеву. Как там дело будет, черт его знает. Но я сделал все, что мог. А положение первой армии Пепеляева было хуже некуда. Их отсекли от снабжения. Боеприпасов у них не имелось, с едой было хреново. Ввиду последнего обстоятельства, многие бросились грабить всех, кто подворачивался под руку, что рождало ответную реакцию. Сибиряки люди суровые, а когда их начинали грабить, то они надевали красные ленты и уходили в тайгу. Так что многочисленные партизанские отряды чувствительно покусывали белогвардейцев. К Сталину прорвался товарищ Тухачевский. В этой истории он не сумел сделать такую блистательную карьеру. Он являлся командиром дивизии. Так вот, он предлагал Сталину большую операцию по ликвидации первой армии. Однако Виссарионович не спешил. Ну, в самом деле, ну куда они денутся? Сталину не нужны были громкие успехи, ему нужен был результат. В данном случае он придерживался принципа «тише едешь, дальше будешь». Тем более он-то знал про мою возню с Устряловым. Лично я не понимал, что именно может из этого выйти, но вышло. Мы продолжали торчать в кургане, где занимались в основном изданием листовок и прочей агитационной продукцией. Наше наступление застопорилось. Красные взяли Петропавловск и Ишим, а дальше как-то завязли. А в тылу продолжала болтаться неприкаянная армия Пепеляева. Наши бойцы маялись дурью. Среди них пошли разговоры строго по Лермонтову. Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки? Наша пропаганда привела к тому, что красноармейцы именно себя считали русской армией, а колчаковцев – предателями и иностранными наемниками. Но как-то под вечер ко мне в купе ввалился Сорокин. «Слышь, комиссар, тут тот тип пришел, интеллигент, которого ты неделю назад отпустил. Устрялов, что ли?» «Да, вроде он так назвался. Вышел на наши посты и сказал, что ты его знаешь». «Ох, рисковый мужик, наши ведь могли и сразу шлепнуть». «Ну да, смелости не откажешь. Наши, особенно кто из партизан, с кадетами не церемонится». «Ну ладно, ведите его сюда». Устрялов выглядел очень уставшим, к тому же его лицо было покрыто щетиной возрастом в несколько дней. Явно, что в первой армии жизнь была не самая лучшая. «Здравствуйте, Николай Васильевич. Вот мы снова с вами встретились. Что вас ко мне привело?» «Генерал Пепеляев хочет с вами поговорить». «Именно со мной?» «Да, он сказал, что вы человек чести. Другим большевикам он не верит». «Вот уж кем только в жизни меня не называли. Фашистом, сионистом, анархистом, коммунистической сволочью, продажным писакой. Но за благородного дворянина я канаю первый раз». «Где предполагается встреча?» «В 15 верстах есть зимовье. Встреча послезавтра. Генерал предложил вам брать охраны, сколько пожелаете». «Ну что ж, надо ехать. Каких-нибудь гадостей от Пепеляева я не ожидал. Все-таки я не такая важная птица. Даже если они каким-то образом сообразили, что я из будущего, какая Пепеляеву радость с моего убийства или даже захвата? Да и Колчаку тоже. А какая-нибудь западная разведка? Так им логичнее было бы встретиться со мной и попытаться меня купить. Ведь кто я такой, если поглядеть со стороны? Авантюрист. А как тащить меня через тайгу, когда вокруг красные и партизаны?» Мы подъехали к зимовью на двух санях, на одних из которых был пулемет. Андрей настоял. Он не столько опасался каверзы со стороны Пепеляева, сколько возможности нарваться на какую-нибудь банду белых мародеров или дезертиров. А их шаталось по окрестностям множество. Местные, которых мы снабжали оружием, вели за ними охоту, но до полного успеха было еще далеко. Возле зимовья, расположенного на небольшой полянке, из снега выросли казаки-пластуны. «Кто такие?» «Генералу», — ответил Устрялов. «Он нас ждет». «А, ну, проезжайте». Судя по количеству лошадей, генерала охраняло не больше 15 человек. Сам Пепеляев оказался бравым воякой с закрученными усами, выглядевший вполне ухоженно. Вообще-то это только в советских фильмах противники большевиков выглядели этакими картинными господами-офицерами. Тех, кого мы видели убитыми или брали в плен, имели вид бомжеватый, были оборванными, грязными и зашивленными. Красноармейцы по сравнению с ними смотрелись куда лучше. Не говоря уже о бойцах нашего отряда, которые имели возможность регулярно мыться и стирать форму. Мы таскали с собой теплушку, которую наши умельцы оборудовали под походно-полевую баню. А вот Пепеляев выглядел молодцом. От него даже пахло не бомжатиной, а одеколоном. «Здравствуйте, товарищ Коньков!» «Нифига себе!» Колчаковцев от слова «товарищ», как правило, трясло. Я решил соответствовать. «Здравия желаю, ваше превосходительство! Я так понимаю, что вы хотите вступить в переговоры?» «Именно так!» «Ну что ж, тогда давайте не будем ходить вокруг да около. Ваше положение безнадежно, у вас нет боеприпасов, нет продовольствия. Попытки добыть последнее ведут к тому, что скоро местные жители в вас будут стрелять из-за каждого куста». «Но мы еще пока достаточно сильны». «А я и не отрицаю. Но мы вас дожмем. Помощи вам ждать неоткуда. Ваша армия на востоке пока что держится. Но это не продлится долго. Нам же торопиться некуда. Режим адмирала Колчака рухнет прежде всего из-за своих внутренних проблем. А мы спокойно придем на его место. Но к чему нам проливать русскую кровь? Вы не хуже меня знаете, сколько господ за границей радуется, что мы этим занимаемся. Итак, ваше предложение. Мы готовы сдаться. Но вы можете гарантировать, что мои бойцы не будут расстреляны. Вы можете расстрелять меня, если пожелаете. Разумеется, когда я двигал на эту встречу, то имел разговор со Сталиным, так что обладал всеми необходимыми полномочиями. Зачем нам вас расстреливать? Как вы, наверное, знаете, у нас служит много генералов, в том числе и Брусилов. Конечно, кое-кому, кто виновен в репрессиях против мирного населения, ответить придется. У меня таких нет. Это тыловые крысы развлекались. А если кто и есть, то все равно сдаваться не станут. Тогда какие вопросы? Выходите, складывайте оружие. Медицинскую помощь больным и раненым мы гарантируем. Пепеляеву было явно тяжело признавать свое поражение. Но что было делать? Мы неплохо знали о том, что происходит в его армии. Кроме отсутствия припасов и боепитания, на нее навалился тиф. И всем было понятно, что даже если красные не будут предпринимать активных действий, а станут просто покусывать, то рано или поздно армия сойдет на нет. Что ж, пусть так и будет. Мы начнем выходить через 2 дня. Попрощавшись с генералом, мы обнаружили, что наши бойцы вполне мирно судачат с казаками. Вполне так по-русски. Подрались, теперь можно мириться. На обратном пути я узнал много интересного. Выяснилось, что такой ход Пепеляева был вызван не только паршивым военным положением его армии. Возможно, он дрался бы и до последнего патрона. Все-таки мужиком он был упорным. Но ведь в чем была особенность гражданской войны? Если солдаты воевать не хотят, то ты их ничем не заставишь. Ведь в самом деле сиганул в кусты и иди хоть к красным, хоть к партизанам. Об обстановке у ребят Пепеляева нас просветил Митя Белозеров. Обаятельнейший парень. В моем времени он точно бы сделал карьеру какого-нибудь агента по продажам. Есть такие люди, которые могут чуть ли не мгновенно закорешиться с любым человеком. Вот и Митя, пока я вел переговоры с генералом, сумел наладить отношения с казаками. Теперь мы обменивались впечатлениями. Настроение было приподнятое. Бойцы уже знали, что готовится сдача Пепеляева. А ведь известно, лучше водку пить, чем воевать. Белозеров рассказывал свои впечатления от общения с представителями враждебной стороны. «Я, товарищ комиссар, честно говоря, не понимал партийной линии. Думал, зачем царицу и ее семью выдали колчаковцам?» «А что б ты с ней сделал-то?» – подал кто-то голос. «Да если бы эту немецкую суку расстрелять, никто бы и не заплакал. А детей, ну, перевоспитал бы их в пролетарских семьях. И всем бы мировым буржуям показывал, глядите». Были благородные, а теперь нормальные люди. Я отметил про себя, что парень далеко пойдет. Надо взять его на заметку. Вот такие самородки рождаются на земле русской. У него 4 класса образования, а мышление прирожденного пиарщика. Между тем братва продолжала обсуждение темы. Ты давай про линию партии-то продолжай. Так вот, какое дело. Я понял, что просто несознательным был. Я с казачками-то поговорил, табачком с ними поделился у них курева совсем нет. И они мне рассказали, что у их начальства от низов и до самого верха идет свара. Одни за царицу, да за Алексея, вроде бы как он законный наследник, а другие совсем против, потому что нахлебались. Кто-то за Колчака, чтобы его кем-то вроде царя сделать, кто-то за Учередилку. Господа благородные аж на дуэль друг друга вызывают. Кто проще, те по мордасам друг друга лупят. А большинство так и сказали, да пошли вы все к чертовой матери. У большевиков какой-никакой, но хотя бы порядок. Сдача в плен армии Пепеляева началась точно в срок. Из тайги выходили оголодавшие, ободранные бойцы, большинство из которых радовались, что остались живы. Мы проявили полный гуманизм. Людей кормили, кому надо, оказывали медицинскую помощь и гнали в баню. В конце-то концов, те, кто был непримиримо настроен против красных, ушли в тайгу. Да и черт с ними, их партизаны перережут. Что мне дополнительно нравилось в этом раскладе, то что в данной истории Тухачевский так пока ничем и не прославился. Он очень хотел повоевать против Пепеляева, но вот не вышло. А шуму из капитуляции генерала вышло много. Еще бы, целая армия сдалась. Хотя на самом-то деле ее численность к тому времени не дотягивала и до дивизии. Но какая разница? Я вдруг оказался чуть ли не суперзвездой. Из столицы понаехало огромное количество газетчиков, которые живописали наш массовый героизм. Тут подоспели и награды. Самое смешное, что я сам долго капал на мозги партийному руководству, что надо ввести какие-нибудь ордена. Не все же награждать отличившихся бойцов именными маузерами и красными революционными шароварами. Страна должна знать своих героев. Кто ж знал, что в роли героев окажемся мы? Появился орден Красного Знамени. Первый дали Ленину. Кому второй, не знаю, а вот номер 3 получил я. А следом шли Андрей, товарищ Никифоров, за тот бой, где нас пытались задавить психической атакой, и в компанию к нам попала Светлана за организацию санитарной службы. С политической точки зрения понятно. Комиссар, командир бронепоезда, пехотный комроты и девушка-красавица-революционерка. А с другой стороны, интернационалист-революционер, студент, боевой офицер, коренной пролетарий и дворянка. Кстати, пятым получил орден кавалерист и крестьянин иногородний Михаил Семенович Буденный, который на Дону гонял красновцев только в путь. Чувствовалась рука товарища Сталина. Наши бойцы страшно загордились, что у них в экипаже аж 3 человека с орденами. Пока что мы такими были единственными. Тем более, что мы всегда говорили, что это не наши личные награды, это наши общие награды. Ребята разыскали какого-то художника, который под названием нашего бронепоезда нарисовал 3 ордена. Пусть суки знают, с кем им придется иметь дело. Кстати, а не пора ли пробивать следующую тему? Награждать не только отдельных людей, но и подразделения. Да и вообще, идея элитных подразделений очень правильная. Мы, конечно, совсем не тянули на спецназ моего времени, но по сравнению с иными частями смотрелись очень хорошо. Ходили слухи, что и у наших противников имелась очень неслабая дивизия эсера Каппеля, но с ними сталкиваться пока не доводилось.